Друзья, в продолжении нашего общения будет звучать тема «Христос дает покой и радость в исполнении воли Его. Он дает жизнь с избытком». Будет говорить Эдик Дритгер. А перед словом споем все вместе, друзья, 217-й. «Иисус в нашем сердце, нам, молодым, нет лучшей той доли, чем быть вместе с Ним. Иисус в нашем сердце, мы с Ним живем, Он нам скала и опора во всем».